Чего они вообще на камины лезут? Ну не будет клонов, так наберут простых смертных, за деньги, тоже мне проблема. Эффективность количеством компенсируют. Возможно, даже наверняка, у Палпатина такое запасным вариантом предусмотрено. Больно уж в один тупые. Переходим к молодежи. Вот некто Квай-Гон Джин, ученик того самого графа. Джедай своенравный, с советом конфликтующий и при этом, мягко говоря, неоднозначный. Достаточно лишь вспомнить его попытку промыть мозги торговцу и последующее жульничество с игральными костями. Полагаю, предположить, что его достойный ученик Кеноби тоже не брезгует силой на черепушки обычных разумных воздействовать, это несколько проще и ближе к истине, чем искать в том какие-то особые таланты дипломата. Откуда бы им взяться-то? Ладно, там граф, будучи аристократом, мог своего ученика чему-то обучать, хотя у него самого храмовое воспитание и образование, но ученик ученика, несколько сомнительно. Опять же, обращаясь к канону, достаточно вспомнить знаменитое «это не те дроиды». Между прочим, в том эпизоде были промыты мозги офицеру элитного легиона под командованием самого Вейдера. Логично предположить, что долг для такого служивого был не пустым звуком. И сомневаюсь я, что совет не в курсе подобных выкрутасов, но предпочитает молчать. Потому что тот же Кеноби дает результат, тогда как более правильные и ортодоксальные джедаи зачастую работают немногим лучше, чем любой представитель дипкорпуса Сената. Конечно, что положено Юпитеру не положено быку, но мне в принципе уже плевать. Деньги на номерном счете есть, а когда арканианец распродаст имущество и самоликвидируется, их станет еще больше. Для чего-то серьезного, понятное дело, их мало. Но вот для того, чтобы комфортно устроиться без особого шика, вполне хватит. Осталось решить вопрос с документами и научиться в силе маскироваться. Последнее, увы, лишь путем тренировок достигается, причем довольно долгих и нудных, сейчас на них время тратить некогда. Есть и более животрепещущие техники, требующие освоения. Вот с документами, вопрос лучше решить как можно быстрее. Проще всего было бы сгонять в пространство хаттов и там купить гражданство, благо у слизней лишних вопросов никто задавать не будет. Заплатил, получил, да только боюсь, такие документы в будущем будут привлекать внимание и вызывать подозрения. Они и сейчас-то не слишком котируются. Нет, документы нужны республиканские. Причем желательно не поддельные, а самые что ни на есть натуральные. И помочь мне тут опять же может война. Осталось только придумать, как беженцам прикинуться. На окраинах и так-то с учетом населения все не особо было. А уж теперь, когда львиная доля внешнего кольца в конфедерации совсем беда и хаос, достаточно будет, чтобы те, с кем прилечу, мою личность подтвердили. И тут мне снова поможет промывка мозгов. Что ж, будем тренироваться на контрабандистах, заодно и капиталец создам, а там по ситуации посмотрим, как лучше будет дело провернуть. Сейчас же пора спать. Доброе утро, господа, приятного аппетита. Поздоровался с завтракающими офицерами. «Командир», — ответила за всех Ирин. «Что у нас тут есть вкусненького?» — прикинул, разглядывая не особо длинное меню пищевого автомата. «Питаться классическими кашками, принятыми в храме, мне претило. Молодой растущий организм требовал калорий, так что берем омлетик и жареного мяска, что-то вроде бекона, но менее жирное и более толстое. Стаканчик витаминизированного коктейля и побольше сладкого. Ментальные техники и вообще использование силы в первую очередь напрягает мозги, так что глюкоза наша все. Болтать особо с коллективом не тянуло, я вообще-то еще угрюмая бука. Так что буркнул пару ответов на стандартные вопросы и принялся за пищу телесную. К такой моей манере народ уже понемногу начал привыкать. У каждого, как говорится, свои тараканы. Я вообще не понимаю, почему попаданцы поголовно пытаются стать душой компании и обзавестись кучей друзей. Комплексы у них что ли какие-то? Ведь, чем больше и активнее общаешься, тем выше шанс спалиться. Пусть я и обладаю всем объемом памяти предшественника, но при этом я остаюсь самим собой. Мне привычно использовать обороты своей прошлой жизни, вместо тьма или ситх я говорю блин, черт и так далее. Это же элементарные вещи, проколы, которых не замечаешь. Конечно, незнакомым со мной разумным на такое будет плевать, но вот если кто-то заинтересуется, начнет копать, последствия могут быть не самые приятные. Джедаи в силу стандартизированного воспитания и говорят как минимум схожи. Уж точно не применяют неизвестно где и когда подхваченных словечек, которые никому больше во всей галактике неизвестны. Одно дело матюкнуться на языке малоизвестной расы и другое, сделать это на вообще никому неизвестном наречии, которое я в силу возраста тушки еще непонятно где подхватить умудрился. Может, конечно, все это паранойя и лишняя перестраховка, но меня не в сказочный мир с розовыми пони жрущими радугу занесло. Лучше уж перебдить, чем недобдить. Целее буду. Командир на мостике. Вольно. Доложите обстановку. За ночь было проверено 13 кораблей, на двух обнаружен незаконный груз пятой категории. Еще один обычный день из череды многих ему подобных начался. Даже не сразу сообразил, моя ли это мысль или великая сила шепнула. Уж больно явно и четко она на уровне ощущения правильности отозвалась. Так сразу и не упомню, было ли раньше что-то подобное. Ладно, пора работать, кивнул капитану, сделавшему доклад, и подойдя к проекции принялся прощупывать значки летящих по системе кораблей. Квота я сегодня осчастливлю личным визитом. Глава 5. Таким образом, на сегодняшний день мы в общей сложности потеряли 835 рыцарей, 162 мастера, одного магистра и 318 падаванов. Закончил доклад магистр Винду. Тяжело война клоническая ордену дается, страшно, потери огромные несем и больше их с каждым днем становится. Вздохнул Йода. Что с падаванами без учителей и оставшимися делать будем? Спросила магистр Ти. Учителей найти всем не получится быстро. Не хотят рыцари ответственность на себя брать. Заставить же их всех не можем мы. Можно дать им задание по типу того, что выполняет Инари. Предложил магистр Пло. Как он, кстати, справляется? Поинтересовалась Шакти. Да ничего, получше многих. Контрабандистов ловит, весьма результативно. Правда, ничего серьезного за все время так и не изъял. Пару раз пиратов прогнал. Пожал плечами Агинкалар. Что-то я про бои с ними в его секторе не слышала. Так их и не было. Бандиты же не идиоты, против численно превосходящего врага, имеющего подавляющую огневую мощь, сражаться, сбежали. А... Понятно, жаль, что не всегда так бывает. Мы сами ему тихий участок подобрали, выдал своим характерно свистящим голосом Аппаранцизис. Договорите уж прямо, загнали в бантов угол, где ничего никогда не происходит, скривился Винду. Тем не менее падаван прислал с последним отчетом информацию, полученную от контрабандиста. Сепаратисты, вернее нанятые ими пираты, организовали перевалочную базу сразу за линией фронта в недавно завоеванной КНС-системе. Напасть на нее хочет он, Миллиметров. Именно, Грандмастер, мотивирует чем желание свое, не без того. Во-первых, пишет, что это дело корпуса юстиции, с пиратами бороться, а во-вторых, указывает, что его сил будет достаточно, его атаки точно не ждут. Да еще и намекает на тяжелое положение по всей линии соприкосновения с врагом. Нецелесообразно, мол, боевые эскадры в такое время отвлекать. Подтверждение его информации имеется, косвенное, мы уже несколько подобных баз обнаруживали и уничтожали. Сколько ему там до 18 осталось? Около месяца. Миллиметров, думаю, разрешить мы ему должны самому решение принять. А как с делом справиться, так и подумаем. Посвящать ли в рыцари? Хорошо, я отправлю ему сообщение. Думаю, старших падаванов, оставшихся без наставников, можно частично в помощь корпусу дать. Юстициары давно просили одаренных к ним хоть немного направить. С младшими же нужно что-то решать. Их души уже опылены войной, держать их в храме вредно для юнлингов будет. Кому не найдем учителей, тех можно будет в академии отправить, к тем же юстициарам или во вновь создаваемые. Пожалуй, это неплохое решение, пусть направит свою энергию в мирное русло, но пригляд за ними обеспечить должно. Пристукнул клюкой Йода, подводя черту. Сколько я тут? Уже 7-й месяц. Нет, 8-й пошел, и каждый день одно и то же. По 2, иногда 3 корабля лично посещаю и в разумах копаюсь. Прилично уже денег на счетах собрал, очень прилично. Заодно и галактику немного почистил. Не каждый контрабандист пират, но каждый пират контрабандист. Опционально, работорговец. Мне примерно на 5 обработанных один такой попадался. Этим мозги плющил с особым, можно сказать, даже садистским удовольствием. Не нравятся они мне, просто не нравятся. Даже мою отстраненность от творимого ими пробивает. Такие уроды у меня не просто самоубивались. По выполнению перевода активов и пассивов в пользу одного скромного падавана, я их отправлял коллег резать. Некоторые на этой ниве недюжинные таланты проявляли. Пусть и недолго, еще немного и смогу целый барышник купить, если, конечно, умудрюсь найти того, кто мне его продаст. Вообще же, надо сказать, контрабандисты в массе своей оказались не просто не бедными, а очень даже состоятельными разумными. Не раз уже вспоминал Хана Соло и его проблемы с долгами Хатту Джабби. Сколько он там был должен, то ли 10, то ли 20 штук. Причем я сильно подозреваю, что речь шла о пигаттах, которые раз в 50 дороже республиканского кредита. И что-то мне подсказывает, что и имперские деньги вряд ли будут сильно курсом отличаться. Тем более из-за мелочи слизень лично бы из дворца не выполз, а в кино он, помнится, около тысячелетнего сокола сам обретался. 10 лет назад у Джина на Татуине республиканскую валюту брать отказались, так с чего бы это слизнякам и всем, кто с ними связан, переходить на имперские деньги. Впрочем, Дарт Сидиус со своим флотом мог, конечно, и принудить. Правда, что-то я не припомню в каноне, чтобы империя пространство хаттов завоевала. Да и тот же Вейдер в кино к услугам охотников за головами обращался. Это, на минуточку, второе та лицо крупнейшего и сильнейшего государства галактики. Целый относительно, главнокомандующий вооруженными силами. По совместительству еще и жутко страшный ситх в народе, не иначе как палач императора именуемый. По-моему, это весьма показательный эпизод. Дата подтренькнул, информируя о поступившем сообщении. Так, что там у нас? Ага, совет дает разрешение на атаку пиратской базы. Вот и ладушки о ладушки, не придется придумывать лишнего. Дождемся сменщиков, да и полетим причинять добро и наносить справедливость. Пойду что ли порадую офицеров, а то скучают, бедолаги, хочется им, дурачкам, эпических подвигов и сражений. Те 2,5 пирата, что от нас удрали, их ой как разочаровали. Впрочем, даже если бы они с какого-то перепугу решили дать бой, было бы хуже. Шапкозакидательство и задирание носа – первейший признак того, что уйдешь в силу досрочно. Нет, не пойду, лучше отправлю сообщение, пусть посидят без меня, план набросают. Первые пару часов там все равно особого конструктива не будет, так что лучше потренируюсь. Итак, господа офицеры, вы уже что-то придумали? Конечно, командир, вот ознакомьтесь. Ирин быстро отбарабанила команду, и передо мной развернулась тактическая голограмма-симуляция. В сторонке повисла легенда с расчетами, рядом с ней графики, но все это было так, вторично. Условные значки кораблей задвигались, лихо вынырнули у объекта атаки, отработали из всех стволов, причем по планете тоже затем сформировали зонтик над зоной высадки, попутно выбросив десант. Красиво, четко, нежизнеспособно. Хотя бы потому, что основано на совершенно непроверенных данных. Вот только кто я такой, чтобы об этом говорить, тем более, откровенно говоря, сам вряд ли что-то более умное предложить могу. Кроме одного, все это выглядит довольно убедительно, господа, но почему бы нам не выбросить десант сразу, как только выйдем из прыжка? Наши боты по сути являются модернизированными спасательными капсулами, а они весьма прочные и даже приспособлены, чтобы ими буквально выстрелили в атмосферу. Нас, конечно, потрясет, но я парень крепкий, да и клоны не кисейные барышни. Вы собираетесь возглавить десант, сэр? Конечно, я все же джедай, и от моего меча и навыков на планете будет куда больше толку, чем от стояния на мостике. Пересчитайте план с учетом мгновенного выброса десанта. Минутку, быстро запорхали пальцы девушки. Вот готово. Запускаю симуляцию. Все то же самое, но у десанта явно возросли шансы добраться целыми до поверхности. Враг банально не успевал среагировать, а салют с орбиты отвлекал защитников на последнем, самом опасном этапе. Когда будем гасить скорость, станем уязвимы. Этакие взлетающие утки, пусть в нашем случае и имеет место обратное действие. Причем именно в этот момент нас могут поразить даже из переносных и легких систем, а уж их-то однозначно успеют к противодействию подготовить. Конечно, по всем расчетам выходило, что испытавшие перегрузки бойцы десанта будут менее эффективны в первые минуты боя, но право слова, это мелочи, тем более, что они не про клонов. Нормативы армии и корпуса юстиции несколько отличны. По идее, мы вообще можем землю таранить не тормозя, большие спас-капсулы, на основе которых и сделаны наши боты, должны выдержать. У них компенсаторы ого-го какие, вот только потом они никуда не полетят. Да, это более оптимальный вариант. Все время забываем, что клоны не обычный спецназ корпуса, еще и программы устаревшие коэффициенты используют. Мы же не армия, господа, так что все нормально. Думаю, когда прибудет смена, дадим экипажу день на отдых. Да, это было бы неплохо. Все устали от рутины. Тогда, командор, подготовьте соответствующие приказы. Я подпишу. На этом все, господа. Сэр, может, выдадим людям премию? Нет, иначе боюсь они излишне расслабятся. Сделаем большое дело, вот тогда пусть гуляют. Тем более, что нам наверняка прикажут вернуться на базу сектора, а то и сразу на Корусант. Ясно, сэр. Козырнул и привычно смылся от всех в каюту. Идеальное начальство то, про которое ты точно знаешь, что оно есть и руководит, но при этом в глаза не видишь. Понятное дело, что совсем уж невидимкой мне быть не удавалось, но тем не менее не без помощи силы и ментальных техник, в которых я изрядно поднаторел за последнее время, удалось создать нужный образ. Народ меня уважал, но при этом ни черта про меня не знал. Слухи плодились и множились, но все работали на образ. В их глазах я был намного старше и мудрее, это не какой-то там наведенный морок. Все проще чистейшей воды самообман. Довольно интересный и хитрый психологический прием. Что-то сродни въевшемуся в сограждан по прошлой жизни чуть ли не на генетическом уровне постулату. Царь хороший, бояре плохие. Вот умом все понимают, что рыба с головы гниет, но тем не менее. Так же и у меня, все знают, что я по возрасту младше их, но воспринимают чуть ли не отцом-командиром, годящимся в деды. Даже клоны хоть и в значительно меньшей степени, но все же поддаются образу. Как одаренный я прекрасно чувствую, что эти мясные дроиды разные и вполне себе живые. Однако и джедаев, относящихся к ним как к расходному материалу, прекрасно понимаю. Йода в свое время сказал, что все вы, мол, для силы разные. Так ведь он и не соврал ни капельки. Для силы даже штампованные дроиды разные. Это я вам как усиленно меху деру осваивающий говорю. Животные, в том числе и клонированные в силе, тоже отличаются. Так и что с того? Чебуратор вон и Люку не врал про вес говоря. Конечно, он значения не имеет, можно и разрушителями жонглировать, лет через 200-300 активных тренировок. Сила от силы тем и отличается, что развиваться можно до бесконечности, нет физического ограничения у нее. Просто кому-то для достижения результата понадобится год упорного труда, а кому и 100 лет не хватит. История вон знает личности, что умудрялись жизнь из целой планеты в одиночку высосать. Это пострашнее звезды смерти будет. Так куда гуманнее убивает, хотя бы потому что сразу и быстро, за те мгновения, что тело в раскаленную плазму превращается, боль еще успеть ощутить надо, осознать, что умираешь. На превращение из молодого и здорового в старого и рассыпающегося прахом требуются секунды, очень жуткие и невообразимо ужасные. Я вообще нынче изрядно сомневаюсь, что Йода не мог с Палпатином справиться, скорее он не стал этого делать. Просто потому что от победы на тот момент толку бы не было никакого. Грандмастер был стар, чертовски стар, он просто устал жить. От ордена после 66-го приказа остались рожки да ножки. Конечно, джедаев по галактике еще много было, но в 900 с гаком лет начинать все с нуля, собирать организацию, которую ты же по сути и угробил? Нет, Йода был достаточно мудр, чтобы понять, его время ушло. Кеноби, опаленный войной и с сомнительными талантами, тоже как-то не тянул на того, кто может во главе встать. Оби-Ван хороший исполнитель, но как лидер, причем в первую очередь духовный, нравственный, с его-то залетами и метаниями, которые привели его к тому, что он стал послушным проводником воли силы, не знаю, сомнительно, очень сомнительно. Наставник из него тот еще вышел. Конечно, нельзя во всем винить исключительно молодого парня, потерявшего учителя и во исполнении обещания, взвалившего на себя непосильный труд, но и снимать с него вину за то, что Энакин стал Вейдером, тоже как-то неправильно. Не уперся бы Кеноби рогом, так Скайуокер бы и остался необученным, сгинул бы где-нибудь в трущобах Корусанта, а коли бы его Сидиус подобрал, так был бы он врагом явным. Пусть могучим, пусть великим, даже черт с ним, пусть он орден уничтожит, но это было бы, честно. Все же бороться с видимым у джедаев всегда получалось лучше, чем со скрытым. Как-никак они не просто так себя рыцарями называют. Это ситхи-любители плаща и кинжала, две стороны одной медали, блин. Были и другие магистры, та же Шаакти, вот только они что-то не рвались орден возрождать. Мастеров хватало, которые почему-то также не стремились в кабалу. Кто у нас вообще орденом занялся по факту? Люк Скайуокер. И чем все в итоге кончилось? Лет через 100 после Явина галактикой правит империя ситхов, которые увлеченно режутся друг с другом. Причем одним из одиозных правителей был бывший джедай, вроде даже к татуинским рейдерам отношения имевший. Впрочем, тут я особо с каноном не знаком, тем более его в момент моего сюда попадания вовсю кромсали. Ха, а может это из-за того, что я сюда залетел? Доводилось не раз читать мысль, что писатели на самом деле что-то вроде пророков, улавливают события из других миров и в меру собственного понимания воплощают в художественной форме. Бред или не бред, черт его знает, но практической пользы мне с этого никакой. Лучше прикинуть планы на отдаленное или как получится будущее. Года через два имеет смысл инсценировать собственную смерть. Бегать от Вейдера и прочих личностей не хочется совершенно. Пытаться набрать какую-то власть, авторитет или известность, стать полезным императору, все это чушь. Даже если Палпатин окажется прагматиком до мозга костей, а не ортодоксальным ситхом линии Бейна, с ним можно будет прекрасно договориться о взаимовыгодном сотрудничестве вне силовых сфер. Даже не с ним, нафиг к императору лезть, хватит им Аффакакова. Они все равно больше власти, чем сенатора иметь будут. Быть встроенным в жесткую иерархию военной структуры, да на кой мне такое счастье сдалось, я смею надеяться, смогу как-нибудь собственной головой прожить, без направляющих и руководящих указаний начальства. Тем более, что на военной службе могут и расстрелять за косяки, как-никак империя де-факто никогда воевать не прекращала, тогда как на гражданке высшая мера социальной защиты заметно реже применяется. Хочу компанию, маленькую нефтяную компанию, вспомнил старую шутку из прошлой жизни, просматривая цены на биржах. Свой бизнес-план я предпочитал держать в голове, хоть в общем-то в нем ничего криминального или особенного не было. Купить звездную систему беспригодных для жизни планет и всяких уникальностей, благо такие недорого стоят. Пригнать в нее комплекс по переработке сырья, что-то вроде карелианского СМС-14А или аналога, купить дроидов-пилотов, можно и астромехов, они дороже, но универсальней, приобрести шахтерских корабликов типа Y-8, пяток корветов для охраны, и можно будет не думать о завтрашнем дне. Пара-тройка миллионов ежемесячной прибыли будет обеспечена, лет за 10 вложений окупится, там и прибыль пойдет. В принципе, можно и самому производство чего-нибудь наладить, но это геморрой и может привлечь ненужное внимание. Те же мафы, сенаторы, чиновники в погонах, да мало ли у кого сынок не вовремя подрастет и своим делом заняться захочет. Отожмут бизнес, и ладно, если тебя же не принудит им заниматься в качестве управляющего. Финансов на запуск мне уже хватает, даже с некоторым избытком, как-никак оптовый комплексный заказ подразумевает скидки, но делать это, будучи джедаем, как-то не камильфо. Значит, во время разгрома базы пиратов мне предстоит пропасть без вести, а потом выбраться с беженцами в республику. С недавно завоеванных планет их выпускают без проблем. Никому не нужны лишние подрывные элементы, тем более что с толпой обездоленных приходится разбираться противнику. Шпионов выявлять и просто обустраивать. Провернем быстренько аферу, да и вернемся в храм. Глядишь, рыцаря дадут, назначат генералом, а там и новые возможности откроются. Не добавить ли немного драматичности? Задумчиво глянул я на скромную коллекцию коммуникаторов, доставшуюся от агентов КНС за время работы. Шпионами они были, скажем так, условными, обычные частники, согласившиеся сообщать интересное. Впрочем, видя патруль, они волновались совершенно по-особенному, что давало возможность их отлавливать. Брал далеко не всех, зачем свой сектор в черную дыру превращать, но пяток каналов слива информации или дезинформации имелось. Хотел придурок драматического эффекта, теперь бы выжить, билась в голове мысль, а тело летело с недоступной простому разумному скоростью. А ведь как все хорошо начиналось. Имея координаты базы, мы точно рассчитали точку выхода из гиперпространства. На всю систему было ровно два корабля. Старенький корвет типа крестоносец висел на орбите в качестве прикрытия, и по другую сторону планеты Газанти выползала из гравитационного колодца, явно намереваясь уйти в прыжок. Первый же залп могучих пушек флагмана эскадры просадил щиты охранника на треть. Остальные корабли тоже не растерялись. Так что из кабины несущегося десантного бота я имел сомнительное удовольствие полюбоваться, как крестоносец разваливается на куски. Корабль сотрясали взрывы, из пробоин вырывались столбы огня и вылетали не всегда целые тела экипажа. Мгновенная гибель сотен разумных отзывалась в силе не самыми приятными ощущениями. Побочный эффект от постоянного применения ментальных практик. На Джианазисе было полегче, даже несмотря на то, что там одаренные пачками гибли. Пилот у самой поверхности резко ударил по тормозам, да так, что даже несмотря на компенсаторы я ощутил, что тело раза в три тяжелее стало. Впрочем, констатировать, что учения были не зря проведены, мне это не помешало. Пиратская база скрылась в облаке пыли от множества взрывов. Вышедшие на низкую орбиту корабли эскадры отработали слаженно и четко, обрушив с небес удар по неожидавшим такого приветствия бандитам. К тому моменту, как откинутая аппарель коснулась земли на укрепление врага, обрушился второй удар из поднебесья. «Вперед!» – проорал я, выхватывая меч, так до сих пор толком и не научился с бластером обращаться. Клоновские дуры мне мешали, а пистолеты были недостаточно убойные, да и дистанция у них не совсем устраивала. «Пираты — это вам не дроиды, они тупо в джедая палить не будут, так что для меня нынче было актуально оказаться в гуще врага, чтобы они сами себе мешали». «Командир!» — раздался панический вопль связиста, а я понял, что белая полоса закончилась. В гипере вражеская эскадра прозвучала для меня набатом, а сила эта злорадненько приоткрыла видение будущего. Вот из прыжка появляется переделанный для войны барышник, трехкилометровый недобублик с 1,5 сотнями пушек на борту и 15 сотнями дроидов-истребителей, а рядом с ним выскакивают 4 фрегата типа «Щедрость». Кто додумался эти почти километровые дуры фрегатами обозвать? Они же своими осевыми орудиями на раз «Кламатор» в обломки превращают, если, конечно, попадут. О, мои корветы куда шустрее! Вот только они не успевают выбраться из гравитационного поля планеты, спустились пониже, чтобы оказать нам поддержку. Видение блекло, сменялось предвидением, ведь я уже начал шинковать пиратов, а те соответственно пытаться меня пристрелить. Однако сквозь смутные наслаивающие образы мне удалось разглядеть, как 3 из 5 корветов превращаются в миниатюрные солнца сразу, а через 30 минут еще 2 вспышки озаряют участок космоса. Предсказать, что будет дальше, мог бы и не одаренный. Спасать каких-то там пиратов конфедераты не будут, они просто ударят с орбиты. Сила милостиво подсказала, что выжить можно, лишь оказавшись на нижнем уровне базы. Командный бункер был расположен хитро, уходил под углом, что выводило его из эпицентра удара. Вот только прорубиться туда было нереально. Стоп, на кой мне рубиться? Нужно просто прорваться, пришла холодная отстраненная мысль. В небе вспыхнуло, а значит, 3 корвета уже погибли. Я же, используя рывок силы, в этот момент влетал в развороченные ворота центрального ангара базы. Парочке каких-то гуманоидов не повезло, их от столкновения впечатало в стену, и сейчас они переломанными куклами медленно по ней сползали. Ускорение не просто позволяет бегать со скоростью 100 метров в секунду, но и повышает скорость восприятия. Правда, телесные резервы сжигает очень быстро, но сейчас это последнее, о чем стоит волноваться. Сила подсказывала, куда свернуть, ноги бежали. Закрытые двери и опустившиеся переборки особых сложностей не представляли, технопатия позволяла мгновенно понять, что нужно замкнуть, чтобы их открыть, а технокинез соответственно делал это. Вот только эти препятствия меня замедляли. Я всем естеством ощущал ужас Ирины и остальных, когда щиты корвета лопнули, не продержавшись и секунды под убийственным огнем осевых орудий. Вспышка боли и беззвучный, но вместе с тем оглушающий крик 100 разумных ударил по ушам. Я же в этот момент забрасывал в щель начавших расходиться дверей гранату. Оказавшиеся в изолированных участках коридоров пираты пытались меня пристрелить, что еще больше замедляло и неимоверно злило. Идиоты, тут не выжить. Хотелось орать им в лицо, но останавливало понимание того, что они все равно не услышат и не поймут. Я чувствовал их ошалелость, панику, страх от всего происходящего. Странно, что они еще удерживались от того, чтобы друг на друга не начать бросаться. Полыхнуло жаром, в силе раздался крик смерти 3 разумных и потянуло болью еще от 4. «Пиу-пиу-пиу-пиу», выдал подобранный бластер, участок коридора зачищен, рывок к следующей двери. Притянуть телекинезом парочку гранат, за очередным препятствием ждут почти 20 идиотов, ломящихся мне навстречу. Успел. Невероятно, но я успел. Камень и металл базы плавились и испарялись от удара щедрости, на бомбардировку заходили эскадрильи, но мне было плевать. Я точно знал, чувствовал, что сегодня не умру. Командный состав базы валялся тут же, ментальный удар оказался куда эффективнее махания мечом и швыряния гранат. Жаль, что сразу не сообразил. Хорошо, что вообще сообразил. Надеюсь, главари не слишком сильно пострадали. Думается мне, они смогут изрядно пополнить мой бюджет, да и информацией наверняка интересной поделиться. Бабах, бабах, бабах, тьфу блин, сплевываю пыль, тряся башкой, это что у них там на подвесках такое было, что у меня тут все в пыли и стены в трещинах. 5 минут тишины, 10, полчаса, похоже, все, точно все, хвала великой силе. Глава 6, нет вести о падывании, но выжить он вряд ли бы смог. На месте пиратской базы осталась воронка. Да вы и сами видели запись, сепаратисты не преминули победой похвастаться, да пребудет он в силе. Как там вообще эта эскадра оказалась? Маршрут срезала, там оказывается один из гиперпутей проходит, локальный, но тем не менее. В общем, совпадение. И разведка, конечно же, про него не знала. Увы, она лишь недавно сформирована и работает еще весьма посредственно. За ее ошибки расплачиваться приходится другим. Так всегда было, есть и будет, жестко заявил магистр Винду. Что с обстановкой на фронтах у нас нынче? Спросил недавно покинувший целительские палаты магистр Фиста. Релот освобожден, ведем зачистку от остатков дроидов. В системе Фьюи полностью уничтожена целевая группа под командованием генерала-джедая Ариса Нуна. Он и клон-командир Кайта погибли. Там вообще выживших раз-два и обчелся. У сепаратистов новое супероружие. Я со своей эскадрой крейсеров попытаюсь выследить и уничтожить врага. Хорошо, магистр Пло. Хорошо, когда все хорошо заканчивается. Из трех десятков, присутствовавших на командном пункте разумных, интерес представляли лишь четверо. Парочка людей, трандашанин и какой-то экзот с птичьей мордой и куриными лапками. Все главари оказались мужиками крепкими и тертыми, но против физического воздействия и ментального давления долго не продержались. Смерть нескольких подчиненных на них тоже некоторое впечатление произвела, хоть и минимальное. В принципе, я их прирезал исключительно потому, что они были полностью безумны. Слушать же их крики не было никакого желания. Они элементарно мешали беседе. В общем, где-то около суток у меня ушло на то, чтобы сломать пиратских боссов, или как они себя предпочитали именовать, баронов. Экзот, правда, на лорде настаивал, но после того, как его коленки стали гнуться в нормальную для человека подобного гуманоида сторону, больше не возникал. Стоит достать сипхский меч, подумал, закончив программировать пиратов. В процессе ковыряния разумов с некоторым удивлением обнаружил их единодушие по вопросу извечного идеологического противника джедаев. Догадайся сразу из себя адепта темной стороны изобразить, глядишь, не пришлось бы излишним садизмом заниматься и устраивать себе экспресс-курс пыток. Бароны были разумными, не глупыми и весьма информированными, конечно, они бы поломались немного, но не были бы столь упорны. Ладно, вопросы самоидентификации меня как-то не слишком волнуют. Я джедай, пока мне это удобно, скатываться же во тьму вряд ли получится, не мое это. Пытать, убивать, воровать, лгать, манипулировать, да что угодно ради достижения цели, это без проблем, желание выжить великолепный стимул и оправдание в одном флаконе. Но получать от этого удовольствие, чур меня от такого, лучше сам зарежусь светошашкой. Такой вот я принципиально беспринципный тип. Пару дней у нас ушло на то, чтобы откопаться, после чего, убравшись подальше, вызвали корабль. Благо навороченные коммуникаторы у всех четверых пиратов имелись, да и я про свою коллекцию не забывал. Взял буквально по наитию. Один, правда, не фурычил, но его еще можно было отремонтировать. Вообще-то, такой хай-тек стоит немалых денег, как минимум пара штук кредитов за самые простенькие и сильно бывшие в употреблении шны. Первым попытался вызвать своих трандашанин, в итоге чуть руку ящеру не сломал, когда вырывал коммуникатор. Чуйка ясно подсказывала, прилететь-то за нами прилетят, но исключительно с целью добить. Пусть лучше лысый вызывает, у него в замах брат ходит, оба парни простые, с самых низов вместе поднимались, всегда друг за друга горой были. Через три дня нас подобрал пиратский кораблик, модернизированный ЦР-70, неплохо так над ним поработали, даже ионную пушку умудрились приделать. Для пиратов это жизненно необходимая вещь, если, конечно, они желают брать корабли на абордаж и по минимуму на ремонт трофеев тратиться. Вырезать 400 головорезов было не с руки, хотя бы потому, что шансов на успех минимум. Демонстрировать власть над кучкой пиратов тоже так, что пришлось мне прокатиться с джентльменами удачи космического разлива до пространства Хаттов и сойти на Нар-Шаддаа, луне-городе, порт-рояль далекой-далекой. Впрочем, таких вот свободных, читай бандитских, планет и станций по всей вселенной Звездных войн тьма тьмущая имеется. Некоторые вообще в неизведанных регионах расположились. Так, раз уж судьбинушка привела меня сюда, так не будем ей противиться. У ближайшего терминала, воспользовавшись банковским чипом, любезно предоставленным пиратами, заказал себе документы. Вернее, оплатил. Теперь же предстояло подъехать в местный миграционный центр, пройти положенные процедуры, чтобы получить пластиковую карту, размером с права, на которой будет записано много разной, в основном биометрической информации. За отдельную плату заказал парочку дополнительных услуг, ничего особенного, всего лишь возраст постарше сделать, да дату выдачи на год раньше сдвинуть. Из-за таких вот всем известных дополнений выданные хаттами документы не слишком котируются. Биометрику они не подделывают, но кто же на нее особо смотрит? Она вообще зачастую только на таможне да в больнице и нужна бывает. Причем последнее чаще пригождается. Местное такси с дроидом-водителем вместо автопилота, что надо сказать несколько экзотически, доставило к огромному небоскребу. Настоящая искусственная гора. Прям филиал Корусанта какой-то, там тоже что не домик, то натуральный монументальный муравейник в сотни, а то и тысячи метров высотой. Дежурная улыбочка фривольно одетой твилечки на ресепшене, сверка платежных данных и вот я уже стою в древней арке сканера, а меддроид снимает показатели. На все про все буквально час времени. Могли бы хоть поздравить с получением гражданства, не то чтобы хотелось, но как-то чего-то этакого ожидалось. Ладно, это Наршадда. Тут всем на всех наплевать. За небольшую доплату вместо моей сегодняшней морды на документе было лицо до ранения. Это должно придать чуть большую достоверность документам. Как я ни старался и какого прогресса не достиг, но свежесть изрядно сошедших шрамов все же была ощутима. Что ж, теперь можно и перекусить, но сперва стоит переодеться. Выданный общедрот боцманом комбинезон меня категорически бесил. «Добрый день, сэр, чем я могу вам помочь?» Встрепенулся пожилой, если не сказать старый портной, когда в его скромную обитель вошел посетитель. «Мне нужно несколько полных комплектов одежды из бронеткани, уважаемый. Заказ срочный и я понимаю, что за скорость придется доплатить. В таком случае можете мной полностью располагать, господин. Что именно желаете? Вот, ставлю баул со своим джедайским прикидом. С недавних пор меня не устраивает качество материала. Понимаю». Кивнул мастер, смотря на свет потолочных панелей через прожженные и порванные дыры. «Будьте любезны встать вот сюда, мне нужно снять мерки. Раздеться? Не обязательно, если на вас, конечно, нет брони, сканер справится и так. Нет, я, можно сказать, совершенно голый. Да, я бы эту тряпку одеждой не назвал. Итак, поинтересовался у портного, когда по мне закончил бегать луч сканера. 4000 за комплект, если будете заказывать 5. Правильно понял вопрос мастер. Хорошо, сроки, за пару часов справлюсь, если желаете, можете подождать. Заказать вам обед, заказывайте. Сей момент, господин, присядьте пока за столик, полагаю, вы с дороги. Уже нет, но последние дни выдались суматошными. Как я вас понимаю, с этой войной. В общем, мастер получил свежие уши, чтобы поделиться, но при этом умудрился и заказать обед в ближайшем кафе, осуществляющем доставку, и запрограммировать какой-то монструозный агрегат. Я, честно говоря, думал, что эта машинка будет сама, так сказать, в автоматическом режиме бельишко шить, но оказался не совсем прав. Мастер, не переставая изливать душу, весьма сноровисто управлялся со своим орудием труда. Не знаю, как насчет, можно ли вечно смотреть за тем, как другие работают, но если делом занимается настоящий профессионал, то это завораживает. Правда, есть что-то вроде китайской лапши с мясом, я не забывал. Прошу, 5 комплектов. Протянул упакованный в большой пакет заказ портной. Благодарю, давайте терминал, сброшу деньги с чипа. Вот, готово. Заходите еще, непременно, но надеюсь не слишком скоро. Обижаете, молодой человек, 2 выстрела на слой из оружия с поражающей мощностью до 5000 единиц включительно. До 15, к сожалению, только 1. Впрочем, даже бескоровые волокна больше 3 не выдержат. Быть может, порекомендовать вам мастера, что изготавливает броню по индивидуальным заказам.